На этот раз огонь победил воду. Однако для колонистов было большим счастьем, что лава устремилась в сторону озера Гранта. Это на несколько дней отсрочило катастрофу. Плато Кругозора, гранитный дворец и корабельная верфь на время оказались вне опасности. За эти несколько дней передышки нужно было закончить обшивку корабля и хорошенько его проконопатить, потом спустить его на воду, оснасткой же заняться лишь тогда, когда судно окажется на море в своей стихии. Оставаться на суше стало крайне опасно, острову угрожал взрыв и уничтожение. Гранитный дворец, который еще так недавно был надежным убежищем, с минуты на минуту мог обрушиться. И вот 6 дней, с 25 по 30 января, колонисты работали над постройкой корабля с неистовым усердием. Сделали столько, что и 20 плотников за ними бы не угнались. Они не давали себе отдыха, почти не спали, вели работу круглые сутки, так как при свете пламени, вырывавшегося из кратера, ночью было видно, как днем. Вулкан все еще извергал лаву, но, пожалуй, менее обильно. Этому можно было только порадоваться, ведь котловина озера Гранта была уже почти заполнена, и если б новые потоки устремились в водоем, лава неизбежно разлилась бы по плато Кругозора, а оттуда низверглась бы на берег океана. Но если с восточной стороны остров был до некоторой степени защищен, не так обстояло дело с западной его частью. В самом деле, второй поток лавы шел по водопадной речке, не встречая никаких препятствий в долине, широко простиравшейся по обе стороны речного русла. Несущая гибель расплавленная масса растеклась по лесу Дальнего Запада. В знойную пору года, когда от палящей жары все древесные соки высохли, лес занялся в одно мгновение. Пожар распространялся и по низу, и по кронам деревьев. Пламя побежало по густым сплетениям ветвей. Казалось даже, что поток огня быстрее несется по вершинам деревьев, чем поток лавы у подножья стволов. И тогда обезумевшие звери, ягуары, кабаны, пекари, коалы, хищники и обычные их жертвы, четвероногие пернатая дичь, пытаясь спастись, устремились к реке Благодарения, к Утиному болоту и за линию дороги к порту воздушного шара. Но колонисты, поглощенные своей работой, не обращали внимания даже на самых опасных хищников. Меж тем с гранитным дворцом они теперь расстались и, не решаясь искать себе убежище в трущобах, ютились в палатке около устья реки Благодарения. Ежедневно Сайрос Смит и Гедеон Спилет поднимались на плато Кругозора. Иногда их сопровождал Герберт. Но Пенкроф никогда туда не ходил, не желая смотреть на опустошенный остров, совершенно изменивший свой прежний облик. Зрелище и в самом деле было тяжелое. Вся лесистая часть острова обнажилась. Лишь на конце полуострова извилистого зеленела маленькая рощица. Кое-где торчали безобразные почерневшие скелеты деревьев. То место, где прежде простирались леса, стало более бесплодным, чем утиное болото. Лава все погубила. Там, где еще совсем недавно высились могучие лесные великаны, теперь лежали глыбы вулканического туфа. По руслу водопадной речки и реки Благодарения уже не текло ни единой струйки воды. И если бы еще и озеро Гранта пересохло, колонистам нечем было бы утолить жажду. Но, к счастью, уцелел один уголок озера у южного края. Там образовалось нечто вроде пруда, где скопилась вся оставшаяся на острове питьевая вода. Вдали на северо-западе вырисовывались резкие очертания отрогов вулкана, похожие на гигантские когти, вонзившиеся в землю. Какое грустное зрелище! Какая ужасная картина! И как больно было смотреть на нее людям, которые видели тут прежде плодороднейший участок, возделанный их трудом. Великолепные леса, прозрачные речки, орошавшие землю, пышные нивы. В одно мгновение все изменилось. Вокруг виднелся только голый камень. Не будь у наших поселенцев запасов пищи, им пришлось бы умирать с голоду. «Просто сердце разрывается», — сказал однажды Гедеон Спилетт.